Сидет, меняет долгий путь. Возможно, зря ты улови. Не спеши, пока еще время есть для вдыхания. И бог вышел, въебали мы, бля, измазанный в говне хуй. Не вызывает здесь больше в нас. Потраченный схем in the ass. Жопа, хуй, пизда, ебать, соси. В ротик хуй мой улови. Лети вдали ты между членом и в полете упадем, да в говно свое падем. Похуй нам, ведь мы из верме в говне лежит. Типа твоя по члену развеялась. Никогда не срал я так знатно, бля. Не забуду. Заберу говно я с собой. Обещаю себе не скривлю. Я хую и свой спирт in the ass. И хуи я много ища пердано. Смело я хуем трясу, я свой я не отведу. Даже если я штаны носу, смело жопу подотру и в ладони пердану. Занюхну, сожру свое говно я. Смотри, бердёшь там впереди. Жидкий грязный в жопе ком.